Все повернулись и увидели, как несколько человек идут прямо к судье и, указывая на Су Юна, говорят: «Судья, он пытался убить, я протестую». «Убить с намерением?» «Да, все верно, молодой мастер моей семьи не имел силы, чтобы нанести ответный удар, а он все продолжал атаковать, если это не намерение, то, что это тогда?» «Судья, вы должны наказать участника Уюня», — крикнул один из мужчин. На мой взгляд, участник Бэй Сюань Мин фактически имел силы, чтобы увернуться от Уюня, но не успел. Следуя логике, участника Уюня нет причин обвинять в желании убить. Кроме того, участник Бэй Сюань Мин не умер. Но мой молодой мастер просто пытался сдаться, и, кроме того, мой молодой мастер в таком состоянии, кто знает, мертв он или жив, как может Уюнь быть невиновным? Если Уюнь виновен, то, что тогда скажите о бое между Бэй Сюань Минем и Хун Янь? Как насчет этого? Встал с места и спросил мужчина-культиватор. Точно, Бэй Сюань Мин провоцировал Хун Янь, и не позволяли ей сдаться, и был настолько беспощаден к даме. Он заслуживает всего, что получил. Культиватор Уюнь все правильно сделал, не говоря уже о том, что культиватор Уюнь только избил Бэй Сюань Мина. Даже если бы он убил Бэй Сюань Мина, мы бы его поддержали. Да, поддержали бы его. Некоторые из страстных молодых мастеров встали и негодовали. Увидев людей, поддерживающих Су Юна, подчиненные Бэй Сюань Мина почувствовали давление, которому они не могли возразить, и, видя, что все было бесполезно, у них не было выбора, кроме как ускользнуть. «Спасибо», — Су Юн кивнул на зрителей, а затем спрыгнул с арены и ушел. На арене шквал атак Су Юна на Бэй Сюань Мина были непростыми ударами, каждый удар был пропитан глубокой духовной ци, и немедленно сказывался на теле Бэй Сюань Мина. Добавим последнюю атаку мечом, и Бэй Сюань Мин оказался на грани смерти. Су Юн никогда не стал бы миловать Бэй Сюань Мина, и не только из-за обид, что были нанесены по пути сюда, но и потому, что он принял подарки Бэй Сюань Мина, при этом, не согласившись с его планом сдать бой, и разъяренный Бэй Сюань Мин не позволил бы Су Юну уйти просто так. Бэй Сюань Мин не был хорошим человеком, поэтому Су Юн не стал церемониться с ним, демонстрируя свои силы и уничтожая его. Очень быстро, новости о том, что Уюнь разобрался с Бэй Сюань Минем, распространились как на крыльях, быстро разлетаясь по всей территории, где проводились соревнования списка «Горная река», позволяя всем людям, которые были внимательными к нему, радоваться и хвалить Уюня. Но были и люди, которые не понимали, как такое могло случиться, и занялись исследованием того, что произошло. После того, как они выясняли, что произошло, они также начинали высоко ценить Уюня. Имя Уюнь быстро стало известным, но в то же время было несколько и других имен, которые были на слуху в конкурсе списка «Горной реки». Бай Янь Шань, У Цань Мянь, Ся Юань Ба, Мое, а также Чан Хун. Помимо Бай Янь Шань и У Цань Мянь, которые были женщинами, что использовали свои непреодолимые силы, чтобы победить противников, трое других также продемонстрировали силу, которая была необычной, и оставили глубокое впечатление в сердцах зрителей. Эти пять человек уже были выбраны в группу драконов, и Уюнь также был включен в эту группу. Что касается этих новостей, Су Юн на самом деле не очень интересовался ими, его сердце беспокоилось о печи для пилюль в пещере, так что после того, как он спустился с арены, приняв несколько восстановительных таблеток от духовных культиваторов, он с тревогой побежал обратно в свою пещеру. На полпути: «Брат Уюнь, ха-ха-ха, хорошая работа, ты хорошо справился, ха-ха-ха». Послышался смех, это был Ван Чжуншань и все остальные. Похоже, они тоже получили известие о победе. «Брат Уюнь, ты действительно хорош, ты действительно отомстил за нас. Так много наших братьев умерли от рук Бэй Сюань Мина, и теперь, когда Бэй Сюань Мин был так избит братом Уюнем, ты действительно помог нам освободиться от тяготеющего негодования. Брат Уюнь, молодец!» Все кричали с энтузиазмом, глаза их светились, их слова исходили из глубин сердец. «Пожалуйста, в конце концов, мы все знакомы друг с другом, кроме того, мне не нравится этот Бэй Сюань Мин. Месть свершилась, и все могут чувствовать себя свободно. Но, по правде говоря, Бэй Сюань Мин и его люди все еще живы, и я не уверен, что они не будут пытаться отомстить. Поэтому все, пожалуйста, будьте осторожны. И к Хун Яня, пожалуйста, пришлите еще несколько человек, чтобы позаботиться о ней, и если есть такая возможность, поспешите и вернитесь к нации Лунао», — сказал Су Юн. «Мы не спешим возвращаться, мы по-прежнему хотим увидеть брата Уюня в группе драконов». Ван Чжуншань рассмеялся. Су Юнь рассмеялся и ничего не сказал. Ван Чжуншань и остальные больше не могли конкурировать, и бездельничали то тут, то там, наблюдая за поединками. Они не смели мешать Су Юну, поэтому, немного поболтав, они ушли. Су Юн вернулся в свою пещеру. Еще до входа в пещеру, он учуял, что воздух наполнен опьяняющим запахом. Это, удивился Су Юн. Он вспомнил, как устанавливал массив у своей пещеры, так как же запах мог вытечь из-за барьера. Кто-то проник в мою пещеру. Думая об этом, лицо Су Юна стало серьезным. На небесном военном континенте, никто не мог ворваться на тренировочную площадку или в пещеру другого, потому что это расценивалось бы как голая провокация. Глава 283. Просто поцелуй меня разок. Су Юн бросился в свою пещеру и почувствовал, как запах становится все сильнее. Это был запах завершенной пилюли, и кто-то открыл ее. В противном случае запах не был бы таким сильным. Кто? Су Юн выхватил меч смерти и ворвался внутрь, ревя, совершенно разгневанный. Он не боялся пойти в разнос, он ведь был бы под защитой защитников Цинкрика. Он быстро добрался до конца пещеры. Внутри был массив, который сохранял температуру в печи, теперь же он остановился, и верх печи был открыт, а волны бледно-белой ци, которые были похожи на туман, рассеялись. Вокруг печи было тихо, внутри никого не было, как будто никто не и не входил. Су Юн напряженно соображал. Он пробежал весь этот путь сюда, только чтобы увидеть, что пилюли лежат целые и невредимые. Что происходит? Су Юн не понимал, разве человек проник сюда не, чтобы украсть таблетки? Су. Внезапно из-за спины у него раздался звук рассечения воздуха. Су Юн немедленно отреагировал, повернув тело и вытащив меч смерти. Данг. Послышался ясный и четкий звук схлестнувшихся мечей, и две фигуры отступили. Су Юн почувствовал, что его рука немного онемела, противник был чрезвычайно силен. Его ци даже сильнее, чем он думал. Кто это? Он стабилизировал свое тело и посмотрел вперед, только чтобы увидеть человека, похожего на фею, одетую в белые одежды, что стояло перед ним. Человек впереди был поистине захватывающим зрелищем, ее глаза были как звезды, ее розовые губы были нежными и красивыми, черные длинные волосы мягко не спадали до талии, ее лицо было безупречно красивым, все ее существо было совершенно. Каждое движение, которое она совершала, каждый вздох, который она делала, принадлежало существу, которое, казалось, затуманило весь мир. Что это было за существо? Такой человек не должен существовать в мире. Увидев человека, находящегося рядом с ним, разум Су Юна внезапно померк, но он снова сосредоточился и произнес: «Лун Сяньли». На ней не было вуали, но даже если бы она и была, Су Юн смог бы ее узнать. Красивое лицо Лун Сяньли внезапно вспыхнуло от гнева. Она стиснула зубы и внезапно подняла свой белый меч, направляясь прямо к Су Юну. «Умри, безграничный!» Прозвучал холодный, но манящий голос. «Что?» Су Юн не ожидал, что Лун Сяньли появится здесь. Кроме того, она направила свой меч против него, сразу как появилась, и у него не было времени среагировать. «Что?» Белый меч Лун Сяньли пронзил его, но как только он достиг сердца Су Юна, кончик меча отклонился и прошел прямо под его руку. «Су Юн!» Увидев это, Лун Сяньли пришла в ярость, блестящие слезы появились в ее глазах. «Почему ты не увернулся? Почему я должен был увернуться? Ты не боишься, что я убью тебя? Разве вы здесь, чтобы убить меня?» Су Юн улыбнулся, затем протянул руку и снял маску, и перед глазами Лун Сяньли предстало бледно, белое и дьявольски очаровательное лицо. Его взгляд кардинально изменился со времени их прошлой встречи. В настоящее время глаза Су Юна были практически пустыми, как два входа в пропасть, и если кто-то смотрел прямо в них, он, казалось, попадал в ловушку, из которой было трудно освободиться. Кроме того, его лицо было удивительно белым, как будто он был тяжело ранен, но его лицо было все еще привлекательным и очаровательным. Лун Сяньли была втайне потрясена и спросила: «Что с тобой случилось?» «Я стал таким после возвращения из злой области». Су Юн горько засмеялся. Слова «злая область» заставили взгляд Лун Сяньли дрогнуть. «Ты был в злой области, когда ты отправился туда?» «После битвы в долине сердечных цветов, меня преследовали люди духовного демонического дао, и у меня не было выбора, кроме как отправиться в злую область», — сказал мягко Су Юн. Думая о времени, проведенном там, оно действительно казалось печальным. Если бы ему не повезло, он действительно мог бы умереть там. Значит, ты все это время был в злой области? Я думала. Лун Сяньли закусила губы, опустила глаза вниз, и на ее изящном лице появилось сложное выражение. «Вы думали, что я умер?» Су Юн рассмеялся. «Хаэм, если ты умрешь, будет здорово». Лун Сяньли внезапно снова похолодела и фыркнула. «Ты убил верховного старейшину клана моей секты бессмертного меча Шэнь Хун. Мы абсолютно непримиримы. Я буду счастлива, если ты умрешь». «Шэнь Хун?» Смех Су Юна резко прекратился. Он покачал головой. «Я убил ее, потому что она убила моего мастера, так что я точно не стал бы щадить ее». «Твоего мастера? Когда старейшина Шэнь Хун могла убить твоего мастера?» Су Юн ответил. «Он был только душой. Он был запечатан в моем сокровище, и в тот день на пике у Шуран Цзюи Шэнь Хун неожиданно сделала свой ход и хотела убить меня. К счастью, мой мастер сделал свой ход и защитил меня. Но как душа может противостоять нападению Шэнь Хун? Вот почему мой мастер и умер. Если я не убил бы ее, как мне было жить дальше?» Услышав это, Лун Сяньли все поняла. Он, похоже, сошел с ума в тот день. В то время он был настолько неустойчивым, поэтому у него и была причина атаковать. «Сяньли, вы хотите отомстить и убить меня?» — внезапно спросил Су Юн. «Да, конечно». Голос Лун Сяньли был тверд. «Хорошо». Су Юн протянул руки и закрыл глаза, как будто он ждал, когда его прирежут. Глаза Лун Сяньли наполнились подозрением, и она спросила: «Что ты делаешь?» «Тогда на пике у Шуан Цзюи меня окружали. Если бы вы не смешались, возможно, мне было бы нелегко уйти. Я ваш должник, поэтому я возвращаю долг. Ты, Хаэм, думаешь, это все может закончиться именно так?» Лун Сяньли не двигались, но ее прекрасное лицо стало еще холоднее. «Су Юн, это дело не закончится просто так. Я определенно отомщу за смерть старейшины клана Шэнь Хун, и я должна определенно стереть пятно унижения с моей секты бессмертного меча. Я хочу победить тебя честно. Этот список горной реки, раз ты участвуешь в нем, то поднимайся на арену и соревнуйся. Я не верю, что ты посмеешь использовать здесь небесный кристалл и оккультную силу монарха. Если кто-то заметит их, ты, как безграничный, будешь раскрыт, и в то время тебе наверняка придется несладко. Так если ты не используешь эти могущественные сокровища, почему бы моей секте бессмертного меча бояться тебя?» А Су Юн неожиданно наклонил голову к ней ближе и, глядя на прекрасное лицо, спросил: «Сяньли, вы собираетесь сразиться со мной на арене?» Увидев приближавшееся лицо, Лун Сяньли вздрогнула, ее щеки покраснели, она отступила на несколько шагов, затем обернулась и фыркнула. «Я не участвую в соревновании, кроме того, у меня нет квалификаций, чтобы сделать это, так как я могу сразиться с тобой». «С тобой, естественно, сразятся гении секты. Су Юн, тебе лучше подготовиться». «Мм, неужели?» Су Юн рассмеялся, а затем внезапно отвел глаза и сказал: «Сяньли, поскольку это так, я не могу убежать, я должен продолжать, но поскольку мы уже собрались здесь, то почему бы не развеять скуку? Почему бы нам не добавить чуть красок?» «Красок?» Лун Сяньли была слегка смущена. «Каких красок?» «Обыкновенных», — Су Юнь сказал. «Сколько из ваших учеников получили повышение?» «2. Ян Шань и Кай Фэн». «Хорошо, поэтому в следующих сражениях, если я встречу их и даже выиграю, вы должны пообещать мне кое-что, и если я проиграю им, тогда я пойду и извинюсь перед могилой Шэнь Хун. Что скажете?» Лицо Су Юна стало серьезным. Услышав это, глаза Лун Сяньли загорелись подозрением. «Ты серьезно, Сяньли? Вспомните, разве вы не знаете, что я за человек?» Су Юн принял праведную позу. Лун Сяньли фыркнула. Она не купилась и ответила вопросом на вопрос: «Что я должна обещать?» «Мое условие простое: если я смогу выиграть у двух ваших учеников секты бессмертного меча, тогда вам просто нужно будет поцеловать меня один раз, и все». Закончив, он указал на его бледное, но лицо и усмехнулся. Лун Сяньли была кем-то вроде святой девушки. Поцеловать ее — это было трудно себе даже представить, подумал Су Юн. Но кто знал, что эти слова пронзят ее сердце, и Лун Сяньли сразу же придет в ярость. Ее лицо стало красным, ее грудь начала сильно вздымать, неугасимое пламя запылало в ее глазах, она стиснула зубы. Она подняла свой меч и указала им на Су Юна. «Бесстыдный человек, ты смеешь относиться ко мне неуважительно. Я тебя убью». На сей раз Су Юн не знал, действительно ли Лун Сяньли собирается убить его. Он тут же сделал шаг назад и отступил. «Су». Белый меч ударил его в грудь, даже его ремень был срезан. Сердце Су Юна было переполнено шоком, и он с тревогой проговорил: «Сянь Ли, вы не посмеете». «Кто сказал, что я не посмею?» — сердито ответила Лун Сянь Ли. «Значит, вы не доверяете своим ученикам, Хаэм? Ты думаешь, моя секта бессмертного меча боится тебя?» Лун Сянь Ли успокоилась, посмотрела на Су Юна и сказала сердито: «Прекрасно, Су Юн, я обещаю тебе, если ты победишь моих учеников, я соглашусь на твое условие, но если ты проиграешь, ты должен будешь встать на колени у могилы старейшины Шэнь Хун, чтобы поклониться и признать свой грех». «Естественно, без проблем», — Су Юн спокойно ответил. «Посмотрим». Лун Сянь Ли фыркнула, затем сердито взяла меч и повернулась, чтобы уйти. Глядя на красивый и привлекательный вид сзади Лун Сянь Ли, уголок его рта приподнялся в странной дуге, но его состояние было исполнено прихоти, и он шутил с Лун Сянь Ли. Он не принял все это близко к сердцу. Когда Лун Сянь Ли ушла, Су Юн с тревогой повернулся и побежал обратно к печи. Вынув таблетки из печи, Су Юн бросил взгляд на них, а затем нетерпеливо положил их на землю и раздавил, затем достал больше ингредиентов и начал работать над ними. После этого он поместил их в массив печи. Устроив ингредиенты, он бросил их и снова начал готовить таблетки. Он мог бы сказать, что Лун Сянь Ли определенно проверила эффективность таблеток, но было жаль, что они не были готовым продуктом. Ингредиенты сами по себе не имели очень хороших эффектов и были не очень полезны. Цинкрик имеет так много экспертов, добавим сюда же непостижимых защитников Цинкрик, даже если у меня есть небесный кристалл, тень феи и оккультная сила монарха, мне все равно будет сложно защищаться. Мне нужно подумать о путях отступления. Если бы я мог получить через небесное зеркало, это было бы лучше, но если я не смогу его получить, мне нужно будет уйти. Цинэр до сих пор не найдено, и я не могу пока лишиться жизни. Су Юн закрыл печь и задумался. В течение следующих нескольких дней он оставался в пещере, заботясь о печи. Но очень быстро конкуренция началась снова. «Участнику Юнь здесь? Пожалуйста, быстро отправляйся к снежным равнинам. Конкурс от слона ко льву скоро начнется». В пещере зазвенел голос культиватора. После завершения соревнования от слона ко льву он войдет в группу драконов и получит квалификацию для участия в конкурсе рейтинга списка горной реки. И получит право на вход в священный дворец. Глава 284. Представители секты поглощающего неба. От слона ко льву. На данный момент участников осталось около 300 человек. Небесный военный континент был настолько огромным, что эти 300 человек по сравнению со всем континентом. Эти 300 человек могли считаться гениями, да все они и были исключительными гениями. До сих пор, даже со своим культивированием шестого ранга области духовного ученика души, Су Юн не осмеливался относиться к ним легкомысленно. Хотя противники, с которыми он столкнулся, были в основном на четвертом ранге, сокровища при них были определенно ненормальными. Только могучие мастера могли бы играть с гениями, и эти существа при этом никогда не испытывали недостатка в хороших сокровищах. Су Юн прибыл на снежные равнины. Приближаясь к месту соревнований, он уже мог слышать шум толпы. Последние три раунда соревнования Цинкрик проводил на открытом воздухе, поэтому множество духовных культиваторов могли увидеть бои гениев, просто войдя на снежные равнины. Учитывая исключенных участников, сейчас на равнинах было больше 10 тысяч людей. Сложим все их вдохи-выдохи вместе, получалось, что конвергенции воздуха было достаточно, чтобы сформировать огромный и мощный поток воздуха. Когда Су Юн вошел в зону соревнований, на некоторых из арен уже страстно боролись, взоры зрителей были обращены к аренам. Су Юн огляделся, заметив соседнюю арену. На ней красивая дама, одетая в одежду мастера клинка, держась за меч, яростно нападала на своего противника. Бай Яньшань, духовная ци быстрого ветра вращалась вокруг ее тела без остановки, она была очень сосредоточена и дотошна, ее меч был тверд и точен в движениях, яростно прорубая себе путь. Она была сильна, полностью подавляя своего противника. Шла ли речь об уровне культивирования, глубокой духовной ци, технике или ауре, ее противник проигрывал ей во всем. За короткий промежуток времени сила Бай Яньшань возросла до уровня небесного воина, и с нее могли соперничать только самые необыкновенные люди. Тайно думал Су Юн. Участник Уюнь выходит на арену. Выкрикнул судья с арены, привлекая взгляды зрителей. В момент, когда Су Юн вошел в зону соревнований, бесчисленные люди, которые смотрели его предыдущие поединки, начали восторженно кричать. «Смотрите, Уюнь здесь, Уюнь, вы должны победить. Я хочу увидеть, действительно ли Уюнь так таинственен, как говорят слухи». Возле арены шутили и шумели без остановок. Ван Чжуншань, Ли Цин и остальные сидели на зрительских местах и махали Су Юну. Пока Цинь Крик проводил соревнования на открытом воздухе, Ван Чжуншань отвел своих охранников, которые были снаружи, и заставил их присматривать за Хун Янь. Затем он сам бегом отправился наблюдать за ходом соревнования. Хотя он проиграл, следующие соревнования были все еще очень привлекательны для его группы. Под волны криков Су Юн дошел к центру арены. Никто не сводил глаз с него. «Теперь мы можем пригласить участника Сун Чжимя», — судья заговорил снова. С этими словами группа людей направилась к арене. Там было два человека, один высокий и один низкий, один громоздкий и крепкий, а другой был худым с длинными волосами, в то время как крупный был коротко стрижен. Оба были одеты в серые и черные халаты, шли они довольно уверенно. Когда они приблизились, толпа подняла невообразимый крик. «Сун Чжимя, бог, это тот самый Сун Чжимя, который разобрался с Гу Юань Синем всего за 5 ходов. Я никак не думал, что Уюнь встретится с ним». «Гу Юань Синь, Сун Чжимя, кто это?» «Идиот, ты не знаешь, кто такой Гу Юань Синь. Он – абсолютный гений из нашего региона Северного континента. Было сказано, что каждый раз, когда он сражался, битва не будет длиться дольше, чем горение одной палочки благовоний. Он прорывается сквозь все на своем пути и считается непобедимым. Все думали, что он сможет легко добраться до группы драконов и присоединиться к рейтинговому соревнованию списка Горной реки, но кто ж знал, что в поединке по продвижению до слона он встретит Сун Чжимя. А теперь догадайся, что произошло. Он был избит Сун Чжимя в 5 ходов, черт возьми, откуда ты это знаешь? Ты идиот, разве ты не сказал мне это прямо сейчас? Ах, да, с твоих слов выходит, что Уюнь в беде. Гу Юань Синь – гений, но его так легко победил Сун Чжимя. Разве это не означает, что Сун Чжимя – гений среди гениев? Хи-хи-хи, интересно, сколько ходов Уюнь сможет выдержать? Не думай, что Уюнь и раньше легко побеждал. Гу Юань Синь – исключение из списка Горной реки, который знает, сколько опытных культиваторов есть вокруг, так, что никто не сможет предсказать, что будет дальше. Таланты повсюду. Только абсолютные гении смогут удержать свои позиции. Но мы все равно должны смотреть во все глаза, может и мы кое-что подчерпнем из их боя. Су Юн взглянул на приближающихся людей и увидел, что они разговаривают между собой и даже не смотрят на него, останавливаясь только, когда достигли арены. «Удачи, младший брат», — сказал крепкий и сильный мужчина, а затем подошел к сиденью рядом. Худой и длинноволосый мужчина засмеялся, затем вышел на арену. Противники вошли на арену и встали друг против друга. Судья подошел ближе, а представитель Цинь Крик начал говорить. «Пятый поединок, от слона к льву. Из города небесного дракона нации Лунао у нас есть участник Уюнь, что выступает против ученика секты поглощающего небо с южного континента, участника Сун Чжимя. Оба участника могут начать готовиться». Секта поглощающего небо, сердце Су Юна вздрогнуло, он уставился на хрупкого человека, и слезы ярости на мгновение застлали его глаз под маской. «Мм, у вас есть что-то против секты поглощающего небо?» Сун Чжимя, который был напротив него, засмеялся. Су Юн слегка нахмурился. «Почему вы так говорите?» «Потому что я видел ярость в ваших глазах. Ваши навыки наблюдения похвальны». Су Юн глубоко вздохнул, и взгляд в его глазах восстановил спокойствие. «Ваша сила тоже хороша», — Сун Чжимя сказал без всякой сдержанности. Су Юн не ответил. В одной руке он уже держал клинок с выгравированным драконом, а в другой меч смерти. Сун Чжимя также достал свое оружие. Это был не клинок и не меч, а пара перчаток. Перчатки были светло-коричневого цвета, на их поверхности были маленькие, плотно расположенные символы. Каждый, кто их видел, чувствовал, как кожа немела. Сун Чжимя активизировал свою глубокую духовную ци, принял позицию как тигр, что был готов наброситься на добычу. «Наша секта поглощающего небо, не какая-то третьесортная секта, и мы спровоцировали многих людей. Ваше имя Уюнь, так, я не знаю, что у вас за вражда с моей сектой, но сегодня я заставлю вас сдаться моей секте поглощающего небо. Я позволю вам полностью излить ненависть, которую вы имеете к моей секте поглощающего небо». Его губы изогнулись зловещим образом. «Я буду использовать мою абсолютную силу, чтобы заставить вас сдаться». Су Юн не сказал ни слова, но его черные глаза, похожие на бездну, высвободили ауру ярости, которая была чрезвычайно густой и холодной. Под ареной сидела одна Лун Сяньли. В конкурсе списка Горной реки участвовало много сект, и ради защиты своих гениев секты прислали сильных старейшин кланов, что возглавляли группы участников. Эти тираны, которые в настоящее время находятся на месте соревнований, не присутствовали на предыдущих нескольких раундах. Но поскольку это были последние два поединка, и дело касалось людей их секты, и решался вопрос того, смогут ли они войти в рейтинговый турнир, славой пользы родной секты, как они могли отсутствовать сейчас. Бай Яньшань, которая была на арене, интенсивно скрещивала мечи со своим противником, но Лун Сяньли не могла не обратить внимания на людей на другой арене. Внезапно ее тело задрожало, и она тут же очнулась. «Что я делаю? Почему я всегда думаю о Су Юне? Этот человек убил старейшину клана Шэнь Хун, и его преступление нельзя простить. Если он извинится за это, тогда все будет в порядке, но если он не захочет, я обязательно должна буду преподать ему урок и помочь добиться справедливости в отношении старейшины клана», — тайно подумала Лун Сяньли. С другой стороны, У Цань Мянь тяжело дышала, когда она спускалась с арены, направляясь к двум людям в масках, которые были неподалеку. Затем они посмотрели на арену. У Цань Мань, увидев человека на арене, тут же прищурилась. «Разве это не тот, кто спас Лун Сяньли?» Она тихо усмехнулась. «Его зовут У Юнь, так, он прибыл, представляя семью Ван из города Небесного Дракона из нации Лунао», — заговорил человек в маске рядом с ней. «Но почему я никогда не слышал о нем раньше? Похоже, он появился из ниоткуда. Ты должна быть осторожна, его сила непостижима, и если он победит Сунь Чжимя, тебе не разрешено с ним встретиться. Ты определенно должна быть внимательна, наша цель — просто войти в группу драконов и подняться на наш уровень в рейтинге списка горных рек, пока эта цель не достигнута, ты не можешь проиграть. Естественно, это не проблема». У Цань Мянь скрестила руки и засмеялась. «Я не такая, как кто-то, кто даже не сражался и потерял свою квалификацию. Хех, похоже, все будет зависеть от меня». Когда она это сказала, человек в маске рядом с ней изменился в лице, проявив раздражение. Затем он фыркнул, но не сказал ни слова. Данг. В этот момент на арене раздался ясный и четкий звук. За ним последовал голос судьи, который громко зарычал. «Теперь начнется бой». Через мгновение аура на арене сразу же стала напряженной. Люди вокруг повернулись, чтобы смотреть за боем, затаив дыхание. Но, когда начался бой, два человека не бросились друг к другу. Вместо этого, они кружили вокруг друг друга и открывались, желая выгадать расстояние для атаки. Сунь Чжимя танцевал вместе со своими перчатками, вызывая серию ветров из его кулака. Су Юн быстро бросил в атаку клинок с выгравированным драконом и выпустил ци меча. Борьба, безусловно, не безмозглый и торопливый вид спорта. Су Юн и Сунь Чжимя раньше не видели друг друга в бою, поэтому оба не знали, как атакует противник и какую тактику он будет использовать. Если они бросятся в атаку бездумно, тогда они окажутся в проигрыше. Первоначально Су Юн мог оставаться в здравом уме и рассуждать трезво, но, думая о том, что противник был из секты поглощающего неба, группы, которая стала причиной всех бед, что с ним случились, его ум начал наполняться невыразимой яростью. Кровь в его теле начала пылать. Если бы не приказ секты поглощающего неба, стала бы семья Су вредить Цинэр, если бы не глупые действия этой секты, как он мог бы пасть, и почему Цинэр пропала без причины. Чем больше Су Юн думал об этом, тем злее он становился, и тем больше он хотел разорвать противника на части. Он хотел отпустить на волю всю ненависть и гнев. Именно тогда странная энергия прокатилась по всем меридиональным каналам в его теле. Су, Су, Су, Су. Сунь Чжимя двигался плавно, нанося удары, его нога была такой ловкой, что он выглядел как танцор, в то время как обе его руки выпускали атаки, похожие на бомбы. Вокруг Су Юна появлялись одна за другой взрывные волны. Черт возьми, наконец, Су Юн бросил сдерживать себя, его глаза потемнели, когда он шагнул вперед и бросился к Сунь Чжимя. Он не мог контролировать свои силы под влиянием своей буйной ци, он бросился вперед, как танк, пробивающийся сквозь лес. Видя, что противник бежит беззвучно к нему, Сунь Чжимя сразу громко рассмеялся. «У Юнь, я думал, что ты могущественный, но, в конце концов, ты не смог удержаться. Похоже, что ты все-таки так себе». С этими словами Сун Чжимя яростно использовал свои руки и ударил вперед ими, как молотками. Небесный поднебесный удар расщепления земли. Он заорал. Оказалось, что слабое тело Сун Чжимя способно произвести такую земную встряску, и мощная энергия, которая была выпущена из его кулаков, обрушивающих в землю, фактически заставила всю арену рухнуть. К Су Юну рвалась бушующая энергия. Все зрители вокруг неуверенно наклонились друг к другу, они были потрясены волнами. Какая атака! Она действительно сотрясала мир. И тут, Су Юн, который спешил к груди Сун Чжимя, начал разогреваться, его ноги стали тяжелее, оккультная сила монарха была активирована, и волна еще более тиранической истинной божественной духовной ци взорвалась. Что? Бровь Сун Чжимя дернулась, он почувствовал, что все это очень странно. Человек использует меч, но не говорите мне, что он обладает истинной божественной духовной ци. Прежде чем он успел сообразить, нога отчаянно ударила его. Сун Чжимя в панике заблокировал удар, подняв обе руки и удержав ногу, но нога, казалось, была намеренно застряла в тисках, продолжая атаковать, так что подбросила Сун Чжимя в воздух. Дерьмо. Сердце Сун Чжимя оборвалось, он никогда бы не подумал, что у человека, который использовал меч, может быть такая сила. В панике он дотронулся до накопительного кольца на талии. Лицо Су Юна под маской стало очень зловещим, он немедленно поднял клинок с выгравированным драконом и яростно ударил в сторону тела Сун Чжимя, который был в воздухе. Он не оставил никаких следов милосердия или снисхождения, укрывая намерение уничтожить и убить. Глава 285. Наказ небесного ключа. Хотя класс клинка с выгравированным драконом был низким, при поддержке оккультной силы монарха, поверхностный слой лезвия меча был обернут слоями глубокой духовной ци, становясь удивительно острым, и в тот момент был похож на смертельное оружие бога. Однако, Сун Чжимя тоже был настороже. Когда клинок с выгравированным драконом двинулся к его талии, его перчатка быстро достала золотой порошок из накопительного кольца на его талии и бросила его в Су Юна. В тот момент, когда золотой порошок был брошен в Су Юна, он выпустил светлую ауру. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. В тот момент, когда золотой порошок высвободился, все его частички стали тяжелыми и несравненно жесткими. Клинок с выгравированным драконом, который прорезал камень, был немедленно заблокирован золотым порошком, а оставшийся золотой порошок, который упал на тело Су Юна, был похож на множество маленьких камней, разбивающих его тело. Они были чрезвычайно тяжелыми, в результате чего Су Юн внезапно рухнул на землю. «Ну как, разве мое сокровище пыль тысячи бед неприятное на вкус?» Уголки рта Сун Чжимя изогнулись вверх, он внезапно вздохнул, и вместо того, чтобы приземлиться на землю, он взлетел еще выше в небо. Поднявшись примерно на 1 км в небо, он внезапно начал резко спускаться, и когда он был достаточно близко, он выпустил оба кулака в сторону Су Юна. «Тиранический божественный кулак!» — взревел Сун Чжимя. Железные кулаки выпустили гигантские кулачные силуэты, бомбардируя без разбора по земле. Земля, которая только что дрожала, теперь приняла на себя бурю сумасшедшей энергии кулака, которая ударила несколько раз. Окружающие зрители отступили назад, даже чиновники и судьи были вынуждены отступить от боевой арены. Только защитники Цинкрика, стоявшие в четырех углах, оставались как статуи, не двигаясь на один дюйм, снося рябь, приближающуюся от атак участников. Имя секты поглощающего небо было известным именем не только на южном континенте, но даже люди с северного континента не смели смотреть на них свысока. Как раз в последние годы секта поглощающего небо старалась не высовываться. В это время многие другие секты, что появлялись повсюду, в совокупности с их низкой активностью по всему континенту, все это привело к их неактуальности. Однако быть непопулярным не означало, что на вас смотрит свысока. Секта поглощающего небо не обращала внимания на другие секты и придавала значение только типу глубокой духовной ци со специальными свойствами, оттого у них и имели культиваторы с различными типами глубокой духовной ци, о некоторых из которых еще никто не слышал. Эксперты в секте были пронумерованы как облака, обладая многими сокровищами. Они были очень могущественны. Су Юн не обладал достаточными знаниями о секте поглощающего небо, но он понимал, что избавление от угрозы секты поглощающего небо было во много раз сложнее, чем избавление от угрозы семьи Су. Но думать обо всем этом теперь было бесполезно. Су Юна замер. Подняв мечи над головой, он начал отчаянно крутить мечи, Оба меча быстро вращались, как веер, образуя круглый щит, блокируя приближающиеся к нему силуэты железных кулаков, которые ломались о щит. Сунь Чжимя нырнул с неба, его кулак ударил в щит мечей. В этом кулаке было много энергии. Еще до того, как кулак добрался до щита, бесформенное давление было уже близко, и вся земля была вдавлена внутрь, образуя форму очень большого кулака. «Умри, Уюнь!» — взревел Сунь Чжимя. Но как раз в этот момент меч-щит внезапно исчез. Суюн фактически отбросил свои мечи. Он остановил свою защиту. «Что?» — Сунь Чжимя был втайне удивлен. Не только он, но и зрители вокруг были шокированы. Некоторые даже мгновенно встали, глядя на арену, не понимая, что происходит. Почему он остановил свою оборону? Он хочет умереть? Что делает Уюнь? Этот вопрос появился в голове каждого, но очень быстро все получили ответ. Суюнь внезапно отбросил свои мечи, прямо протянул руки и схватился за железные кулаки Сунь Чжимя. Увидев это, Сунь Чжимя был в ярости. «Ты думаешь, что можешь остановить мои кулаки?» Сказав это, он собрал еще больше сил. Однако Суюнь продолжал. Руками он схватил железные кулаки, и в одно мгновение мощная аура железного кулака, что содержало невыразимую энергию, как если бы это было текучее электричество, прошло через все тело Суюна. «Посмотрим, как я разорву тебя», — взревел Сунь Чжимя и приложил еще сил. Но в тот момент ци меча вдруг рвануло к нему со стороны. Сунь Чжимя поднял бровь, чтобы посмотреть, и увидел клинок с выгравированным драконом, который Суюн выпустил раньше. Острый меч рвался к нему. «Что?» Сунь Чжимя был ошеломлен. Все зрители были поражены. Техника имперского меча? Разве это не техника имперского меча секты бессмертного меча? Что происходит? Почему Уюнь знает технику императорского меча секты бессмертного меча? Может быть, он из секты бессмертного меча? Кто вам сказал, что мастер должен быть из секты бессмертного меча, если он знает технику имперского меча? Когда многие ученики секты бессмертного меча выходят из своей секты, некоторые просто не могут устоять и передают непревзойденные техники своей секты своим хорошим друзьям и близким. Уюнь может быть учеником кого-то из секты бессмертного меча, но он не обязательно должен быть учеником этой секты сам. Кроме того, небесный военный континент настолько велик, что не только в секте бессмертного меча есть техника имперского меча. Просто их секта больше, и их техника имперского меча сильнее, чем у других сект. Вон оно что. Несколько зрителей повернулись, чтобы посмотреть в направлении Лун Сяньли, похоже, желая увидеть ее реакцию, но они были разочарованы. Лун Сяньли в вуале не проявила особой реакции, как будто она не видела движения Суюна. На сцене летающий клинок с выгравированным драконом атаковал внезапно. Сунь Чжимя этого не ожидал, или, может быть, он никогда не думал, что Суюн будет использовать технику имперского меча. Пуф! Его спина была поражена мечом, и он упал на землю. Суюн, который все еще держал его железные кулаки, отбросил Сунь Чжимя и яростно ударил его об пол еще раз. Бэм! Тело Сунь Чжимя сильно ударилось о землю, разбивая землю, поднимая пыль. Ух! Сунь Чжимя выплюнул кровь, он не думал, что сила будет такой могучей. Фух! Клинок с выгравированным драконом снова взлетел, атакуя Сунь Чжимя. Судя по тому, насколько яростным он был, он, похоже, хотел убить Сунь Чжимя. «Парень, а у тебя есть силы?» – заорал Сунь Чжимя. Он не осмелился сдерживаться, активировав всю силу его тела, затем использовал варварскую силу, чтобы атаковать Суюна, и уклонился вовремя, заставив клинок с выгравированным драконом удариться в землю. Кулак бога с острыми шипами. Кулаки Сунь Чжимя продолжали ударять о землю. Земля под ногами Суюна продолжала дрожать, а затем произошел внезапный раскол, и резкий и тонкий шип вспыхнул, ударившись об подошву его ног. Сердце Суюна задрожало, и он тут же полетел в воздух. Земля внизу продолжала выпускать острые шипы, они были около 2 м в длину, и все они были чрезвычайно острыми. В мгновение ока вся арена покрылась острыми шипами. Суюн затаил дыхание, держа меч смерти, замахиваясь вниз. Фух! Ци меча вспыхнула, рассекая землю и разрывая шипы. Он смог благополучно приземлиться на землю. Через несколько секунд Сунь Чжимя снова использовал другой секретный ход. Он достал темно-желтый ключ из своего накопительного кольца. Держа ключ в руке, он поднял его над головой, затем закрыл глаза и начал напевать. Пение было чрезвычайно сложным и продолжительным. Увидев действия Сунь Чжимя, Суюн сразу понял, что кулак бога с острыми шипами предназначался только для того, чтобы выиграть время. Мы выигрываем. Человек, которого Сунь Чжимя назвал старшим братом, сказал безразлично, когда он увидел, что происходит. Выигрываем. Как, услышав его бормотание, люди вокруг него были смущены. Но в этот момент глаза Сунь Чжимя внезапно выпустили желтый свет. Ключ в руке стал золотым, он поднял ключ в небо, и он тут же взлетел. «Уюнь, ты проиграл». Сунь Чжимя прищурился, улыбаясь. «Проиграл? Фух». Ключ пролетел над облаками и исчез. В тот момент, когда он исчез, облака на небе внезапно открылись, и с неба полетел интенсивный светлый ореол, прямо направленный на тело Суюна. В то же самое время, 30-метровый светлый ключ бросился вниз, беспощадно атакуя Суюна, и медленно поворачиваясь. Треск. Через мгновение Суюн почувствовал, что все его тело застыло, и что бы он ни делал, он не мог вырваться на свободу. Наказ небесного ключа. Все под ареной встали, громко восклицая. Наказ небесного ключа – это оригинальное сокровище старейшины. После начала действия он может полностью блокировать противника, не давая противнику двигаться вообще. Боже, как оно оказалось в руках Сунь Чжимя. Почему у него есть такое сокровище? Это слишком страшно. Жужжащий звук продолжал звенеть. Зрителям не терпелось увидеть сокровище Сунь Чжимя. Ха-ха-ха-ха, Сунь Чжимя громко рассмеялся, огляделся и радостно сказал. Вы все даже не знаете, это наказ небесного ключа. Старейшина, мой крестный, он лично дал мне сокровище. С этими словами он повернулся и посмотрел на Суюна, и медленно подошел. Пара желтых зрачков щурилась, становясь длинными и узкими. Уюнь, что я только что сказал? Я сказал, что я заставлю тебя потерять всякую надежду. Сунь Чжимя усмехнулся, презрительно и насмешливо проходя мимо. Теперь пора исполнить свое обещание. Сказав это, Сунь Чжимя подготовил свой последний шаг. Вы действительно думаете, что сможете остановить меня? В этот момент раздался голос. Сунь Чжимя застыл. Что? Не говори мне, что ты все еще можешь двигаться. Столкнувшись с наказом небесного ключа, не говоря уже о культиваторе области духовного ученика души, даже эксперт области духовного ученика звезд будет заперт на месте. В момент, когда Сунь Чжимя сказал это, руки Суюна внезапно задрожали. Мускулы на его руках напряглись, область на груди внезапно выпустила пульсирующий тусклый свет, как будто было активировано особое сокровище. Треск. В это время руки Суюна внезапно сдвинулись и мгновенно вырвались из печати, сделанной наказом небесного ключа. В тот момент, когда он сдвинулся с места, у наказа небесного ключа внезапно появилась трещина. Что? Это невозможно. Улыбка на лице Сунь Чжимя застыла, и на смену ей пришли страх и неверие. А, его старший брат под ареной, как и бесчисленные люди, онемели, глядя на происходящее широко раскрытыми глазами. Как это возможно? Культиватор области духовного ученика души смог силой вырваться из печати наказа небесного ключа? Никто не мог в это поверить, но никто и не заметил, что оккультная сила монарха поддерживала Суюна, чтобы он не попал в ловушку наказа небесного ключа. Он прорвался через печать и пошел к Сунь Чжимя, убийственное намерение наполняло его глаза. Этого не может быть. Лицо Сунь Чжимя побледнело, он отступил на несколько шагов, его лицо было очень уродливым, искаженным в изумлении. Суюн не стал медлить, его кулак уже атаковал. Сунь Чжимя подсознательно поднял руку, чтобы заблокировать кулак Суюна. Его мысли был в беспорядке, он не продумал свой план дальше, но, конкурируя в чистой силе, он не смог бы победить Суюна. И когда он поднял руку, старший под ареной сразу закричал: «Чжимя, будь осторожен». Сунь Чжимя был поражен. Что? Фух. Внезапный холодный свет пронесся со стороны, так же быстро, как молния пронесся он мимо руки Чжимя. Пуф. Кровь брызнула по всей арене. Это был клинок с выгравированным драконом. Глава 286. Последний бой. А-а-а. Прозвучал мощный вопль, когда рука Сунь Чжимя была отрезана клинком с выгравированным драконом. Кровь забила фонтаном, и ему было так больно, что он упал на землю и катался не останавливаясь. Не прошло и несколько секунд, как Суюн протянул руку, схватил клинок с выгравированным драконом, и другой рукой с безжалостным взглядом атаковал вторую руку Сунь Чжимя. «Стой!» – заорал старший брат Сунь Чжимя под ареной. Однако Суюн не обратил на него никакого внимания. Пуф! Был слышен звук повреждения кости и мяса. Другая рука была отрезана. Сунь Чжимя вскрикнул от ярости и агонии, Большие капли пота катились по его щеке, и кровь непрерывно извергалась из его ампутированных конечностей, в результате чего вся арена была залита кровью. Наконец, Сун Чжимя не смог перенести сильную боль. Его глаза закатились, и он упал в обморок. «Участник Уюнь, пожалуйста, прекратите ваши движения». Судья больше не мог смотреть на все это и громко закричал, останавливая Су Юна. Услышав это, Су Юн колебался на мгновение, но, в конце концов, остановился. Если бы он продолжил, он нарушил бы правила, а потерять свою квалификацию на соревнованиях только из-за Сунь Чжимя оно того не стоило. Без рук Сунь Чжимя больше не мог сражаться, поэтому исход битвы был, естественно, ясен. Судья бросился на арену и побежал проверить Сунь Чжимя. Через мгновение он встал и громко закричал. Победа участника Уюня, Уюнь получает продвижение в группу львов. После этих слов на арену выбежали культиваторы и подготовились к тому, чтобы унести Сунь Чжимя для оказания помощи. Но прежде чем они смогли добраться до него, еще более быстрый силуэт приземлился рядом с Сунь Чжимя и обнял его. С первого взгляда было ясно, что это именно старший брат, что наблюдал за соревнованиями. «Чжимя, Чжимя, как ты?» – спросил человек с тревогой. Но Сунь Сямя уже потерял сознание, как же он мог услышать его? Он пострадал от серьезных травм. «Мы должны позаботиться о нем». Несколько духовных культиваторов подошли ближе, но мужчина заорал. «Убирайся, я позабочусь о своем младшем брате, мне не нужно, чтобы кто-нибудь из вас вмешивался». Услышав это, духовные культиваторы переглянулись, но не настаивали. Он увзял Сунь Чжимя и подвел его к лестнице, но когда он проходил мимо Су Юна, он остановился. «У тебя хватило смелости быть таким свирепым», — холодно произнес старший брат со зловещим лицом. «Извините, я был бессилен», — Су Юн спокойно сказал. «Я не смог его убить». «Неужели?» — старший брат посмотрел на Су Юна с неконтролируемой яростью и сказал. «Меня зовут Лэй Тянь Дун. Лучше запомни это имя, потому что, если мы встретимся в следующем раунде, я определенно убью тебя. Я буду ждать вас», — безразлично сказал Су Юн. Затем он повернулся и спрыгнул с арены. «ХММФ». Лэй Тянь Донг фыркнул, затем спустился вниз с арены и направился обратно в свою пещеру. Все автоматически расступались перед ним, позволяя ему идти. Лэй Тянь Дун нес Сунь Чжимя, активировал свою глубокую духовную ци и вливал ее в тело Сунь Чжимя, не давая ему потерять больше крови и помогая умерить боль. Вскоре после этого Сунь Чжимя постепенно открыл глаза, его лицо исказилось, и он был очень слаб, как будто он был мертвым человеком. Боль, от которой он страдал, исходила не только от его ампутированных рук, но и от глубокой духовной силы, которая была введена в его тело, когда клинок с выгравированным драконом врезался в него, боль была просто невообразимой. «Старший брат», Сунь Чжимя слабо сказал, «не двигайся, твои раны серьезны, я в настоящее время использую глубокую духовную ци, чтобы запечатать твои раны, тебе нужно спокойно лечь и отдохнуть», сказал Лэй Тянь Дун. «Но старший брат, моя рука, моя рука», Сунь Чжимя запаниковал, вскрикнув вслух, «расслабься, расслабься, младший брат, я помогу тебе получить назад руки, но как сравнить новую пару рук с моими старыми руками, я не могу достичь того, чего хочу в течение 3 лет, и даже мой талант и культивирование, безусловно, пострадают. Старший брат, что мне делать, что мне делать?» Увидев Сунь Чжимя в такой тоске, лицо Лэй Тянь Дуна стало мрачным. «Я никак не ожидал, что Уюнь будет настолько безжалостным с его методами. Презренный, старший брат, отомсти за меня», Сунь Чжимя сказал слабо. «Хорошо, хорошо», Чжимя холодно сказал Лэй Тянь Дун. «Я разорву его в клочья. Ты хочешь убить его, но конкурс списка Горной реки запрещает убийство, и при этом ты не только будешь наказан, но и твоя квалификация на конкурс также будет аннулирована. Если ты это сделаешь, то, что произойдет с заданием секты, тебе не о чем беспокоиться». В глазах Лэй Тянь Дуна появился зловещий взгляд. «Всем известно, что в конкурсе списка Горной реки случайное непредумышленное убийство не противоречит правилам». Наконец он вошел в группу львов. После того, как он выиграет еще один раунд, он войдет в группу драконов и будет непосредственно продвинут к участию в рейтинговых соревнованиях. «Если я пробьюсь в тройку лучших, то я смогу получить через небесное зеркало, и тогда моя цель будет достигнута». У Су Юна не было ничего, что сдерживало бы его в этом мире. Единственное, о чем он беспокоился, это Су Цинэр. Когда он вернулся в свою пещеру, он обнаружил, что заклятие на его пещере не разрушилось, и он вздохнул с облегчением. Открыв чары, он ворвался внутрь и обнаружил печь, чья поверхность была красная и желтая, как будто она вот-вот взорвется. Су Юн был очень доволен, игнорируя температуру печи, он положил руку на нее и активировал свою глубокую духовную силу, призывая ци в печь. Плотная ци вбежала внутрь, как наводнение, в результате чего печь сразу стала красной, как будто она была готова расплавилась в любой момент. Температура пещеры также начала повышаться, становясь горячей. Наконец-то, чи, внутренняя часть печи выпустила белый свет, после чего открылась крышка, и из нее вытекла тепловая волна. Су Юн убрал свою глубокую духовную ци и тотчас отступил, наблюдая за открытием печи. Когда волна тепла постепенно рассеялась, он тут же подбежал и заглянул внутрь. В печи горела горячая, кровавая пилюля, похожая на жемчужину. Великая горячая кровавая пилюля. Поглотишь ее, и она сформирует сигнал в теле, притягивающий сжигающий небо огонь, чтобы покрыть землю, и если сигнала достаточно, он может установить связь с небесным властелином перекрестного огня, и можно будет даже искать защиты у него. Только вот никто не знал, кем был небесный властелин перекрестного огня, а все, что имело отношение к небесному властелину перекрестного огня, были легендами. Казалось, что никто не делал ничего подобного раньше. Получение сжигающего небо огня можно считать защитой. Су Юн подумал некоторое время, затем закрыл печь, сел, скрестив ноги, и начал восстанавливаться. Следующие дни были не такими мирными, как он думал, потому, что из-за продвижения к группе львов, многие люди узнали его, и люди могли просто врываться в пещеру, чтобы подружиться с ним. Приходили также и многие представители некоторых могущественных сект, чтобы поговорить с Су Юнем, надеясь, что он присоединится к их рядам. Су Юн терпеливо отвергал их, у него не было другого выбора, и он должен был попросить Ван Чжуншеня и остальных следить за его пещерой и не давать людям тревожить его. После того, как он продержался 7 дней, наконец начались финальные матчи от льва до дракона. Су Юн собрался и направился прямо к снежным равнинам. Никто не знал, кому какой достанется противник. Брату Юнь, издалека появилось несколько фигур. Перед тем, как они приблизились, раздался слабый, но красивый женский голос. Су Юн оглянулся, увидев, что это Ван Чжуншань и его группа. Он узнал, что говорила с ним Хун Янь. «Хун Янь, ты в порядке?» Су Юн подошел с улыбкой. «Меня мало что может остановить». Лицо Хун Янь было немного бледным, но ее глаза были полны очарования, она была вполне энергичной. Она улыбнулась и сказала: «Методы лечения защитников Цинкрик блестящие, я боюсь, что даже долина цветущих сердец им уступит. Тогда все здорово». Су Юн кивнул. «Брату Юнь, ты должен сделать все возможное. Это последний раунд, ты не можешь проиграть. Ты должен обязательно попасть в рейтинговые соревнования», сказала Хун Янь. «Точно. Босс Су Юнь, ты должен приложить все усилия. Мы будем болеть за тебя». Ли Цин и остальные тоже начали кричать. Волнение и энтузиазм были на их лицах. В номинальном списке Су Юн по-прежнему считался в их группе. А раз кто-то их группы имел возможность занять место в группе драконов, как они могли не гордиться? В это время Ван Чжуншань достал пурпурный метательный клинок, длинный в дюйм, и передал его Су Юню. «Брат Ван, что это?» «Это тебе». Ван Чжуншань засмеялся. «Это сокровище называется десятитысячный клинок. После активации он будет разбит на 10 тысяч метательных клинков, которые взлетят, чтобы убить врага. Это особое сокровище моей семьи Ван. Хотя его можно использовать только один раз, его способность определенно будет полезна. Его изначально приготовил для меня мой отец, но так как я, Ван Чжуншань, не обладаю способностями и проиграл в первых нескольких раундах, в отличие от брата Юня, который очистил все препятствия на своем пути к группе драконов, я решил передать клинок тебе, брату Юнь, чтобы помочь тебе войти в группу драконов. Разве так можно? А что не так, брату Юнь? Если бы не ты, я боюсь, мы бы уже умерли бы от рук Бэй Сюаньмина. Если бы не ты, нам было бы очень сложно избавиться от нашего негодования. Кроме того, ты представляешь мою семью Ван. Твои текущие результаты уже принесли моей семье Ван бесчисленные выгоды. Поэтому почему я не могу отдать тебе сокровище? Ван Чжуншань был очень серьезным, без малейшей степени наигранности. Увидев это, Су Юн задумался на мгновение, затем кивнул головой и принял клинок. С этим группа людей и вошла на снежные равнины. Как только они вошли, они немедленно испытали потрясение. Все снежные равнины были плотно оккупированы группами людей. В небе и на земле везде было полно народу. В небе и на земле было очень оживленно. Что происходит? О, это вся шумиха из-за того, что Цинкрик публично опубликовал результаты конкурса. Все больше и больше людей теперь приходит в Цинкрик. Этот раунд является раундом продвижения от Льва к Дракону, а также является последним раундом в отборочном конкурсе. Естественно, будет прибывать еще больше людей. Уже и так много людей в зрителях. Ты хочешь сказать, что в рейтинговых соревнованиях будет еще больше людей? Спросила Хун Янь, которая была рядом. Я не уверен в этом, но я слышал, что рейтинговый конкурс проводится в Священном дворце. Кто знает, посмотрим ли мы его. Не думай слишком много, осталось не так много времени. Выдохнул и сказал Су Юн. Знак на его руке снова отреагировал на зов, и информация влилась в его мозг. Получив информацию, он распрощался с остальными, а затем направился к месту, где было много людей. В центре каждого места, рядом с которым было много людей, была гигантская арена. Эй, смотри, кто это идет? Уюнь, может ли участником этого матча быть Уюнь? Ха-ха, сейчас будет шоу. Ша-ша-ша, шоу. Этот брат Уюнь определенно проиграет. Он не годится в соперники Чжан Кайфэну. Неправда. Что? Ты мне не веришь? Ты хочешь поспорить? Я боюсь, что ты не сможешь сравниться со мной. Отлично. Мы возьмем наши сокровища, чтобы сделать ставки. По крайней мере, сокровище зеленого уровня, сокровище фиолетового уровня будет стоить 10 сокровищ зеленого уровня, сокровище духовного уровня стоит 50 фиолетовых сокровищ уровня. По рукам. У этого старика немного вещей, но есть много сокровищ. Я буду использовать 2 сокровища фиолетового уровня. Хорошо, а вы не из трусливых. Ах, вы делаете ставки? Я хочу присоединиться. Я поставлю 8 сокровищ зеленого уровня. Я тоже. Бьюсь об заклад, что Уюнь победит. Ставлю 4 фиолетовых сокровища. Ты придурок, ты смотришь с презрением на нашего старшего брата Чжана. Я готов поспорить на 1 сокровище духовного уровня. Кто может конкурировать с этим? Все начали волноваться, шум криков возрастал как большая волна. Чжан Кайфэн, Су Юн что-то заподозрил, это имя казалось очень знакомым. Затем, как только он приблизился к арене, группа людей села на трибуны, и он остановился. Секта Бессмертного Меча. Может ли следующий противник быть из секты Бессмертного Меча? Глава 287. Иллюзорный меч Чжан Кайфэна. Лун Сянь Ли сидела на одном из тронов, что предоставили люди Цинкрика. Поскольку старейшина клана представляла собой боевой меч секты Бессмертного Меча, позиция Лун Сянь Ли была непоколебимой, добавим туда же ее известное имя, и даже высокопоставленные лица Цинкрика не осмеливались пренебрегать ею. Уюнь вошел, и все люди секты Бессмертного Меча обернулись к нему и сблизились с ним. Выходит, противник старшего брата Чжана тот парень. Я слышал, что он очень безжалостный человек. Бэй Сюань Мин и Сунь Чжимя, которые сражались с ним, были на грани смерти. Хех, он должно быть нехороший человек. Старший брат Чжан, используйте непревзойденную технику, в которой вы наиболее искусны, чтобы преподать этому человеку урок. Любой, кто пошел против старшего брата Чжана, не продержался 50 обменов, я думаю, что этот парень может побить рекорд. Я слышал, что этот парень тоже знает технику имперского меча, но мне интересно, по сравнению с техникой имперского меча секты Бессмертного Меча, чья техника была бы лучше? Ты идиот, тебе все еще нужно спрашивать. Техника имперского меча секты Бессмертного Меча определенно более мощная. Ты правда, ты увидишь это через мгновение, посмотришь, как старший брат Чжан позаботится об этом Уюне. Ученики из секты Бессмертного Меча вели обсуждение между собой, никто не потрудился скрывать свои слова. Их голос был громким, что позволило Су Юню отчетливо их слышать, но им было все равно. «Кайфэн», — заговорила Лун Сянь Ли, которая была на троне. Чжан Кайфэн, который был среди людей, неожиданно вышел и с уважением обхватил кулак ладонью. Старейшина клана. Затем он услышал ее мягкий голос. «В этой битве ты определенно должен отдать все свои силы и не сдерживать себя. Ты не можешь недооценивать своего врага, и не можете проявить небрежность. Понятно? Я хочу, чтобы ты победил его. Ты обязательно должен выиграть этот матч». Выражение лица Лун Сянь Ли было серьезным, ее голос носил оттенок суровости. Услышав это, Чжан Кайфэн был слегка удивлен. Это был его первый случай, когда старейшина клана была серьезной. Вспоминая сцену, где старейшина клана говорила с Уюнем, Чжан Кайфэн начал думать о том, какие отношения Уюнь имел со старейшиной Лун. Но, поскольку Уюнь смог участвовать в конкурсе списка горной реки, это означало, что он, скорее всего, был молодым человеком, как он мог быть из того же поколения, что и старейшина Лун. Или, может быть, она знала отца Уюня или что-то в этом роде. Чжан Кайфэн задумался, а затем стал серьезным. «Хорошо, иди и не ударьте в грязь лицом секты бессмертного меча», равнодушно сказала Лун Сяньли. «Да, старейшина клана». Чжан Кайфэн тайно глубоко вздохнул, повернулся и уставился на Су Юна, затем подошел к арене и вскочил на нее, когда подошел близко. Два человека вышли на арену. Как только это произошло, барьер начал мерцать и окружать арену. В следующую секунду барьер превратился во что-то похожее на сплошную стену, оставляя промежуток между внешней и внутренней сторонами арены, и только судьи могли легко войти на арену. Когда Чжан Кайфэн вышел на арену, он посмотрел на человека в маске. Чжан Кайфэн мгновение помолчал и спросил, не в силах устоять: «Что тебя связывает с нашей старейшиной клана Лун? Почему ты спрашиваешь?» Су Юн ответил вопросом на вопрос. «Старейшина клана Лун хочет, чтобы я победил тебя. Раньше, во всех других матчах, она ничего не говорила. Так почему же, когда я встретил тебя, она вдруг озвучила такую просьбу? Почему ты спровоцировал нашу старейшину клана Лун?» «Спровоцировал, можно и так сказать. Почему ты хочешь узнать секреты, что есть между мной и старейшиной клана Лун?» «Секреты? Хватит чушь нести. Старейшина клана Лун настолько чиста и свята, почему бы у нее были секреты с тобой?» Чжан Кайфэн несколько разозлился и сказал: «Старейшина клана Лун настолько могущественна и у нее такие могучие техники, а ты просто скромный человек, к чему ей связываться с тобой?» Чжан Кайфэн сказал серьезным тоном: «Подожди и посмотри, как я расправлюсь с тобой». Судья подошел и встал между ними. «Скоро начнется соревнование от льва к дракону. От секты бессмертного меча у нас есть участник Чжан Кайфэн, стоящий перед участником Уюнем, который родом из семьи Ван. В этом конкурсе победитель получит возможность войти в священный дворец, получив квалификацию для участия в рейтинговом соревновании. Я призываю обе стороны отдать все свои силы в бою». С этими словами судья поднял руку, увидев, что двое из них так сосредоточены, и внезапно взмахнул рукой.